Глава 23. Утренние газеты сообщили, что Медфорд Д. Карлин, которого считали заживо сгоревшим во время пожара в его доме, жив. Труп человека, погибшего при пожаре, пока не опознан. Карлин утверждает, что уезжал на время по делам инспектировать горные разработки в отдаленных районах штата. В настоящее время он задержан полицией для предварительного расследования. Ходят слухи, что, возможно, поджог дома и убийство Фарго как-то связаны между собой. Все это вызвало новую волну интереса к делу по обвинению Миртель Фарго, и к началу заседания залы суда были заполнены до отказа. Надзирательница ввела миссис Фарго, помощник шерифа проводил ее на место. Мейсон наклонился к ней и быстро прошептал: «Карлин жив». «Да, мне уже сказали». Ее голос звучал ровно, монотонно, равнодушно. «Скажите, вы убили мужа, защищаясь, или потому что узнали о его делах? Я вас не понимаю. Вы ведь знали, что ваш муж был замешан в темных делах с Медфордом Карлином?» «Нет». «Вы скрываете все из-за сына», — сказал Мейсон. «Было бы гораздо лучше для вас, если бы вы...» «Нет, нет, прошу вас, мистер Мейсон, я вам все рассказала». Миссис Фарго отвернулась, чтобы прекратить разговор. В зал вошел судья Кейс. «Ваша честь», — начал Мейсон, — «на прошлом заседании я допрашивал свидетельницу обвинения миссис Ньютон Мейнард. Сейчас я хотел бы возобновить допрос в связи с появлением новых фактов, ставших известными после того, как был объявлен перерыв в судебном заседании. Эти факты не имеют абсолютно никакого отношения к данному процессу», — бросил реплику окружной прокурор. «А это, — сказал Мейсон, — мы еще увидим». Миссис Мейнард держалась теперь совершенно иначе, чем в прошлый раз. Она вела себя осторожно, как опытный боксер в начале боя. Усевшись на свидетельское место, она дотронулась кончиками пальцев до повязки на глазу, а потом, повернувшись, взглянула на Мейсона. «Миссис Мейнард», — сказал Мейсон, — «мне хотелось бы подробнее узнать, что именно случилось с вашим правым глазом». «А при чем тут мой глаз?» — спросила она. «Ваша честь», — вмешался Гамильтон Бергер, — «я думаю, всем нам известно, что это повреждение было получено после 22 сентября. В интересующий нас период у свидетельницы были открыты оба глаза, а, как мы убедились, она может видеть одним». «Есть люди, которые могут видеть одним глазом, но не могут видеть двумя», — сказал Мейсон. «Что вы подразумеваете под этим?» — спросил Бергер. «Отсутствие координации», — ответил Мейсон. «Это можно установить при помощи эксперта». «Это имеет отношение к нашему случаю?» — спросил судья Кейс. «Думаю, да», — ответил Мейсон. «Ваша честь, я считаю, что свидетельница не в состоянии видеть обоими глазами, хотя и может видеть одним, но, естественно, предпочитает не показываться на людях с повязкой». «Ничего подобного», — огрызнулась миссис Мейнард. «Я прекрасно вижу двумя глазами». «А я думаю, нет», — уверенно ответил Мейсон. «Что за чепуха? Я завязала глаз просто потому, что туда что-то попало, и доктор велел сделать повязку». «Какой доктор?» — спросил Мейсон. «Доктор, у которого я консультировалась». Судья Кейс задумчиво смотрел на свидетельницу. «Я требую проверки», — сказал Мейсон. «Но мне нельзя снимать повязку», — возразила миссис Мейнард. «Даже ненадолго?» — подозрительно спросил судья Кейс. «Нет, я думаю, что ненадолго можно. Но все это так глупо. Если я вижу одним глазом, то почему я не могу видеть двумя?» «Ваша честь», — сказал Гамильтон Бергер. «Совершенно очевидно, что защитник, видя свой неизбежный провал, просто пытается использовать любой повод, чтобы затянуть процесс. Всем ясно, что если свидетельница была в состоянии путешествовать...» «Одно дело путешествовать», — сказал Мейсон, — «а совсем другое — кого-то опознать. Ваша честь, мы потеряли уже несколько минут на пререкание. Все, что требуется от миссис Мейнард, это временно снять повязку и опознать сидящего в зале человека, который встанет с места, когда ему дадут сигнал». «Этот человек известен ей?» — спросил судья Кейс. «Да, я убежден в этом». «У вас есть какие-либо возражения против этой проверки?» — спросил судья Кейс свидетельницу. «Нет, я вполне готова», — раздраженно сказала миссис Мейнард. «Если вы думаете, что можете таким образом заманить меня в ловушку, мистер Мейсон, я вас удивлю. У меня очень и очень хорошая память на лица, я ей горжусь. Если я хоть раз внимательно взгляну на человека, я никогда его не забуду». «Одну минутку», — сказал Мейсон. Он что-то шепнул Делли Стрит, которая сидела прямо позади стола защитника. Делла Стрит кивнула и прошла в зал. «Могу уверить суд», — сказал Мейсон, — «что я произвожу эту проверку не без оснований. Я убежден, что свидетельница не способна видеть двумя глазами, хотя она, может быть, способна видеть одним». «Будьте любезны снять вашу повязку», — обратился он к миссис Мейнард. Делла Стрит тем временем прошла в середину зала и передала записку служащему автомобильной стоянки Перси Данверсу, который сидел неподалеку от прохода. Миссис Мейнард распутывала повязку. «Могу я помочь вам?» — заботливо спросил Гамильтон Бергер. «Да, будьте так любезны», — ответила она. «И я, конечно, останусь в очках, я ведь слепа, как сова без очков. Я уже говорила вам об этом». «Прекрасно», — сказал Бергер. «Я их держу наготове. Итак, вы сняли повязку. Ваши очки, миссис Мейнард. Ну, мистер Мейсон, действуйте, мы ждем». На лице окружного прокурора появилась торжествующая улыбка. Мейсон кивнул Перси Данверсу и сделал знак. Тот встал. «Кто этот человек?» — спросил Мейсон. Миссис Мейнард, внимательно всмотревшись в него, почти сразу же сказала: «Я не знаю его фамилии, но я знаю, что он работает на платной стоянке машин у вокзала». «Вы в этом уверены?» — спросил Мейсон. «Совершенно уверена», — отрезала она. «Вы его там видели?» «Да». «И помните, что это он вас обслуживал?» «Да, конечно, я...» Она внезапно осеклась. «Продолжайте», — сказал Мейсон. «Я немного ошиблась», — поправилась она. «Я хотела сказать, что мне показали этого человека здесь, в коридоре, как одного из свидетелей по делу». «Теперь, Данверс», — внезапно прервал ее Мейсон, — «я хочу задать вам вопрос, на который вы можете ответить, стоя там, где вы сейчас стоите. Не эта ли женщина поставила утром 22 сентября к вам на стоянку машину и спросила у вас о такси? Подумайте хорошенько». «Ничего подобного я не делала», — резко сказала миссис Мейнард. «Я там вовсе не была. Я никогда не видела этого человека до того, как мне показали его в суде. Он никогда меня не видел. Я...» «Тогда почему вы заявили, что видели этого человека на платной стоянке?» — спросил Мейсон. «Потому что я перепутала, и потом я оставила когда-то там машину. Я видела его там раньше, в другой раз, задолго до 22 сентября». «Эту женщину вы видели?» — обратился Мейсон к Данверсу. «Ей-богу, не знаю», — ответил тот. «Вроде бы ее. Она очень на нее похожа». «Да, очень похожа». «Минутку», — выкрикнул Гамильтон Бергер. «Все это совершенно не по правилам. Защитник допрашивает сразу двух свидетелей одновременно. Так мы ни к чему не придем». «Наоборот», — прервал его Мейсон, повысив голос. «Мы придем к решению дела, Ваша честь. Найдем ответ, который объяснит нам все факты». Судья Кейс застучал молотком. «Давайте-ка придерживаться порядка». Тем временем миссис Мейнард поспешно пристраивала повязку на глаз. «Одну минутку, миссис Мейнард», — сказал Мейсон. «Прежде чем вы наложите повязку, мне бы хотелось показать вас глазному врачу, случайно оказавшемуся здесь. Вы не возражаете, если доктор Рэдклифф взглянет на ваш глаз? Никакой доктор мне не нужен, но я не замечаю ни малейших признаков воспаления, — настаивал Мейсон. Ваша честь, — вмешался Гамильтон Бергер, — все это совершенно не относится к делу. Нет, очень даже относится, ваша честь, — рассмеялся Мейсон. Свидетельница показала нам под присягой, что у нее воспален правый глаз. Только что всем нам тут представилась возможность увидеть этот глаз. Я убежден, что доктор Рэдклифф тоже его видел, и, думаю, все подтвердят, что не заметили ни красноты, ни воспаления, ни... Все уже прошло, глаз почти не болит, сказала миссис Мейнард. В наступившей тишине внезапно прозвучал голос Перси Данверса. Да, теперь я вспомнил. Это именно та женщина.